7 августа. Долго спать не пришлось. Машка заставила встать рано. Наскоро кое-как выпили мы чаю и тронулись дальше. Около 10 утра дошли до Брода и Фанзы в Ижиньгоу. Дорога должна идти в гору, но мы решили перейти реку вброд. Перешли и здесь долго бродили. Тропа была размыта, отмыта, испорчена, завалена и занесена. Нашли эту Фанзу, где взяли картофелю, и пошли дальше. Долго искали тропу. Зашли в валежник и бурелом, нанесенный водой, и решили, отдохнув, идти назад. И здесь опять не то вышло. Едва мы дошли до реки, как решили сразу ее переходить, поленившись пройти по берегу еще далее, до старого брода. Перешли и пошли вдоль ее по каменистой косе, так как берег был скалист и чрезвычайно крут. Пройдя таким образом около полуверсты, дошли до глубокого места и потом должны были возвращаться назад вновь через реку, идти по старой дороге, как и следовало вдоль берега, дойти до старого брода и тут переправляться. Перешли, отдохнули и отсюда тронулись на запад. Здесь был путь очень трудный, подъем очень большой, длинный и крутой. Перейдя эту гору, мы в самые сумерки встали биваком на берегу реки и у подножия горы, как раз против того места, где на том берегу мы блуждали и бродили по воде. Обидно за потраченные силы и дорого время. Вода шла здесь во время разливов очень высоко. Надо поражаться такой грудой леса, бревен, валежнику и хворосту, который вода здесь складывала, созидая здесь такие баррикады, в которых человек теряется, как ничтожные насекомые. Растащить этот лес нет возможности и сил человеческих. Множество протоков, открытых и закрытых со стоячей водой, свидетельствуют о том, что водяная стихия страшно здесь свирепствовала, и река, не могущая вместить в свои берега всей воды, бегущей со всех гор отовсюду, выйдя из берегов, прокладывала себе неоднократно новые русла и протоки. По дороге на грязи нам попадали следы многих зверей и даже тигров. Район Лифудзина считается самым богатым зверем местом. Тигр, изюбр, кабарга, соболь, кабан и медведь здесь всюду и в довольно большом количестве. Сплошная тайга с вековыми деревьями, которые за собой, вероятно, насчитывают несколько сот лет, красноречиво свидетельствует, что здесь истори была только тайга, сохранившая свою физиономию и до сего времени. 8 августа. Чуть светало, мы все были на ногах и шли дальше, все время придерживаясь следов конских на тропах. На этом пути, да и на всех тропах всюду встречаются балаганы, построенные из бересты, место ночевок. Здесь всегда можно найти приют от дождя, сухие дрова, смолье для растопки и сухую траву для подстилки. Еще издали, заметив оголенные стволы кедровников, невольно начинаешь глазами искать балаган. Незадолго до сумерек мы снова переправились через реку по множеству ее островов и протоков и затем вышли на большую поляну. Можно это место в большую воду обойти горами, но этот путь настолько тяжел и труден, что даже привычные охотники Гольды какие-нибудь 5 верст идут в продолжении 2 дней. О движении коней нечего было и думать. До того надоело идти лесом, что когда мы увидели поляну, глаз стал отдыхать на просторе дальнозрения. Широкая долина, справа окаймленная высокими отвесными скалами, тропы, идущие к низу по местам чрезвычайно крутым, недоступным ноге человека, свидетельствовали, что горные козлы обитают в этих скалах и только по ночам спускаются в долины для пастбища и для водопоя на реку. Прошли еще немного и решили, дойдя до воды, заночевать среди поля. Уже совсем стемнело, когда отряд расположился и стал разводить огонь. Встретили кабанов, но не удалось убить ни одного, хотя один большой одинец и был ранен, но за темнотой ночи успел скрыться в густой траве и больших зарослях.